Повинуясь приказу своего лидера, лучник вышел вперед. В одной руке он держал самый обычный длинный лук, сделанный из тиса. В другой его руке появилась стрела, сотканная из молний. Через секунду лучник натянул тетиву своего лука, прицелился во врага, который пока что был виден только для него, и выстрелил. Выпущенная стрела мелькнула молнией, устремившись к своей цели. Но для Такаи некроманта прошла целая вечность в ожидании заветного слова «убит». Однако, вместо этих радостных известий, все услышали чудовищный рык, который смогли заглушить лишь первые грозовые раскаты. И в всполохах настоящих грозовых молний мелькнуло лезвие черного меча, который был брошен, как копье. Причем, бросок был сделан с такой силой, что меч, пробив кожаные доспехи, вошел лучнику в грудь по самую рукоять. Да при этом, парень был еще и отброшен на несколько метров. «Щит!» — прокричал Такая, ожидающий, что в любой момент полетит следующий меч. И вперед вышел плечистый парень с огромным щитом, а навстречу к нему уже мчалась Лина. И, использовав щит как трамплин, она перепрыгнула через здоровенного щитоносца и оказалась за спиной некроманта. Поняв, что бой для него уже начался, некромант резко развернулся и недоуменно уставился на свое творение. «Что он сделал с тобой?» – пробормотал парень, даже не желая подумать о том, что это он сам сотворил нового монстра. А девушка не стала отвечать на глупые вопросы. Она лишь довольно оскалилась, словно хищник, который наконец-то получил свой шанс добраться до желанной добычи, и бросилась в атаку. Следом за Линой, беря пример с этой девушки, через щитоносца перепрыгнула маленькая лисичка Ириска. На лету она прокричала свое коронное «Чу!» и атаковала Такаю сразу же несколькими шаровыми молниями. Но атака Ириски оказалась безрезультатной. Все ее шаровые молнии потонули в пламени волчицы Берты. «Пика!» Недовольно высказалась лисичка о поведении волчицы. И вновь взяв пример с Лина, лисица закружилась вокруг Берты. И, наконец, самого щитоносца, с истошным криком, атаковала Азарина. Ее стебель пылал огнем. Из своей вопящей пасти она выдыхала пламя. А сила удара Азарины была такова, что тяжеленный зачарованный щит был пробит, как дешевый тонкий картон. От самого же щитоносца полетели хорошо прожаренные ошметки. И запах шашлыка заставил Ириску и Берту одновременно сглотнуть слюну. Еще через мгновение щитоносца, все еще терзаемого Азариной, одним лишь взмахом руки смахнула со своей дороги взбешенная Гербера, которая не собиралась ни через кого перепрыгивать. И паучиху тут же объял столб розоватого пламени, опять огонь, прокричала Гербера, впадая в еще большую ярость. И не обращая никакого внимания на ожоги, паучиха побежала к заклинателю огня, а на ее месте, в сиянии грозовых молний, возник парень с янтарными глазами. Тут так и не следовало даже гадать о том, кто стоит перед ним. Без лишних слов и не теряя времени даром, влюбленный дикарь вонзил свой меч в землю. Земля задрожала и покрылась тонкими трещинами, словно она была всего лишь тонкой коркой льда, который вот-вот должен быть треснуть. А под этим тонким льдом была даже не ледяная вода, а бездонная пустота. При этом, заклинание так и оказалось настолько сильным, что грозило поглотить абсолютно всех, кто находился на поле боя. Кажется, что дикарю уже было плевать на все, и единственное, о чем он сейчас мечтал, любой ценой уничтожить ненавистного конкурента. При этом, Такая был согласен отдать за эту мечту не только свою собственную жизнь, но и жизни тех, кто сейчас сражался за него. Но некромант не был согласен жертвовать собой за чужую любовь. И пропустив атаку Лина, он со всей силы топнул ногой по земле. Заклинание некроманта можно было бы сравнить с огромным валуном, который бросили в воду. От ноги парня пошла круговая волна, которая успокоила землю, и практически тут же, в бок некроманта вонзилась сабля Лина. Закричав от боли, парень отмахнулся от девушки своим излюбленным костяным топором, а через мгновение, все живое вокруг раненого некроманта превратилось в прах. Однако Лина осталась целой и невредимой. Заклинание, которое уничтожало жизнь в любом ее проявлении, нисколько не навредило девушке. Почувствовав слабость своей жертвы и пролив ее кровь, Лина лишь заулыбалась еще шире. Что же до повелителя монстров, то даже несмотря на то, что земля под его ногами ходила ходуном, он не потерял равновесия. Казалось, парень вообще не обратил внимания на все эти жалкие фокусы с землетрясениями. Мало того, будучи безоружным, повелитель монстров спокойно подошел к Такае, подставившись под удар его меча, и Такая не упустил этой возможности. «Умри!» — прокричал влюбленный дикарь, занося свой меч над головой повелителя монстров, Жалкий слаб, зачарованный острейший меч, заставляющий землю разверзнуться, обрушился на повелителя монстров. А повелитель монстров не придумал ничего лучше, кроме как подставить под этот меч свой кулак. И меч буквально разбился об этот кулак. Жалкие осколки меча тут же растворились в воздухе, а кулак повелителя монстров обрушился на Такаю, так и не дав ему договорить свою пафосную фразу. «Ничтожество!» — услышал харкающий кровью Такая, абсолютно спокойный мужской голос. «Ты очень сильно пожалеешь о том, что посмел похитить Лили». Своим неизменным звериным чутьем, Такая сразу же понял, что это была не угроза и не пафос. Это была констатация факта от чудища, которое превзошло его во всем. А потому, словно загнанный в угол дикий зверь, не обращая внимания на собственные раны и забыв обо всем, Такая атаковал повелителя монстров единственным оружием, которое у него осталось, кулаками. Том 3, глава 35. Палач и нянька. Багровые тучи на небесах, беспрерывные громовые раскаты и сверкание молний, рев чудовищ, которые пытались разорвать друг друга на куски, все это не было связано с крепостью графа Лоуренса, над которой светило яркое солнце. И даже когда в паре метров от крепостных стен с небес палил настоящий кипяток, над самой крепостью упрямо продолжало светить солнце. Именно в эту крепость вошла Блеция, и первой, кто ее встретил, была Ката с кастрюлей в руках. Покусывая свои губы, девчушка с волнением наблюдала за катаклизмом, воцарившимся вокруг крепости. Так что и неудивительно, что вместо традиционного пожелания доброго утра она встретила Блецию вопросом: «С такой все будет в порядке?» «Да», — поспешила успокоить девчушку Блеция. «Не беспокойся, я приглядываю за ним, и можешь быть уверена в том, что он обязательно победит. Кстати, ты собралась накормить победителя прямо у этих врат?» «Я пообещала Лили, что позабочусь о таки, пока она спит», — не в попад пробормотала девчушка и, на некоторое время, замолчала, пытаясь подавить в себе вспыхнувшие эмоции. А потом, набравшись сил, она договорила: «Думаю, что после столь тяжелой битвы, Така будет очень голоден. С Лили тоже все будет в полном порядке», — продолжила успокаивать девчушку Блеция. «Вряд ли она вообще заметит все эти события». И сказав эти слова, женщина в наглую открыла крышку кастрюли. При этом она не смогла скрыть своего удивления при виде розового пара, который устремился к небесам. «Но, знаешь», — пробормотала она, ошарашенно наблюдая за тем, как массово начала гибнуть мошкара, — «после столь тяжелой битвы, твоему хозяину будет не до еды. Скорее всего, он больше будет нуждаться в целебной магии Лилии и в крепком сне». Девчушка никак не стала комментировать это предположение Блеции. Она прекрасно поняла, что женщина не оценила ее кулинарный талант, и грустно вздохнув, Ката лишь пробормотала: «Если бы у меня только были силы, чтобы сражаться». Почти тут же, к губам девчушки был приложен палец Блеции. «Его окружают очень много сильных детей», — столь же тихим тоном сказала она, — «но никто из них не способен заменить тебя. Всегда помни о том, что за его спиной стоишь только ты. И принимая решение, мы все полагаемся на твои советы. Так что выброси из своей головы все эти глупые мысли о своей слабости и никчемности. С твоими талантами не могу конкурировать даже я». Ободряюще подмигнув девчушке, Блеция решила все же избавиться от страшного химического оружия. Но отбирать кастрюлю супа из рук Ката и демонстративно выливать все на землю Блеция не стала. Вместо этого, она предложила девчушке другой вариант: «Но все же сейчас, пришла моя очередь дать тебе один очень ценный совет. Ты случаем не забыла о том, что как доверенное лицо графа Грина, ты должна заботиться не только о самом графе, но и обо всех слугах, которые ему служат. И если твоему хозяину еда сейчас не столь уж необходима, то почему бы не проявить заботу о его солдатах? Например, вон тот полуагр является очень значимой фигурой в племени, которое признало в таки вождя. И, наверняка, как и все агры, он сейчас думает только о еде». С этими словами, Блеция указала на полуагра, который ходил взад-вперед по двору крепости и переживал о чем-то своем. «Он думает только о Лина», — пробормотала Ката, взглянув на полуагра. «Тогда, тем более, ты должна отвлечь его от тягостных раздумий», — не стала спорить с девчонкой Блеция. И уже зная, что сейчас предпримет Ката, женщина пошла навстречу к своему следующему собеседнику. А между тем, не так далеко от крепости графа Лоуренса, и без того эпичная битва продолжала набирать свои обороты. Шаровые молнии лисички и риски тонули в пламени двуглавой волчицы Берты. Молниеносные атаки Лина совпадали со вспышками молний, которыми пытался отбиться некромант, а Гербера пыталась пробить огненный кокон, которым окружил себя маг огня и одновременно отбиться от парня с ржавым мечом, который периодически пытался напасть на нее со спины. При этом, раны, которые были нанесены этим ржавым оружием, моментально начинали гноиться. Все это происходило на первой минуте боя, когда повелитель монстров только собирался пообещать такую очень страшную участь. Но как только слова повелителя монстров были произнесены, сверкнула молния, раздался гром и небеса разверзлись дождем. Причем, с небес лил настоящий кипяток, который обжигал кожу людей. Впрочем, для обезумевшего так и для взбешенного повелителя монстров, все эти капризы природы были всего лишь ничего не значащим пейзажем. Так же как и для огненного мага, окружившего себя огненным коконом, или Герберы, которая колотила по этому пылающему кокону голыми кулаками. От боли вскрикнул лишь парень, вооруженный ржавым мечом, но его крик потонул в конском ржании. Пробиваясь через завесу дождя, прямо на мечника, неслась обезумевшая и почти загнанная лошадь. Ее наездником была Джейн Грин, которая была вооружена позолоченным эльфийским копьем. Возможно, мечник не привык к таким видам экзотических атак, а, может быть, он просто залюбовался сиянием позолоченного узора, который был нанесен на копье. Но, как бы там ни было, факт заключается в том, что этот мечник замер столбом, абсолютно ничего не предпринимая, он лишь с открытым ртом наблюдал за тем, как копье вонзается ему в грудь. Со стороны же, атака Джейн Грин выглядела так, словно мчавшийся локомотив сбил замершего на рельсах человека, а машинист этого даже и не заметил. Обезумевшая лошадь продолжала свой бег по прямой, а насаженный на копье мечник тут же принялся гнить, словно он был пронзен не позолоченным копьем, а своим же собственным ржавым мечом. Впрочем, возможно, что этот человек уже давно сгнил изнутри, и он просто этого не замечал. Как бы там ни было, но на смерти мечника бой не закончился. Обезумевшая лошадь умчала Джейн Грин в неизвестность, а некромант пропустил еще один удар от Лина и был ранен в плечо. Отпрыгнув от девушки и направив в ее сторону меч с искрящимся лезвием, он отдал приказ волчице: «Хватит возиться с этой никчемной лисицей, убей уже того выродка, который ими всеми командует». Неизвестно, о чем в этот момент думал некромант, посылая волчицу на верную смерть, ведь к тому моменту всесильный Такая уже валялся в ногах повелителя монстров, и вряд ли бы волчица смогла переломить ход сражения, но и приказа своего господина она не смела ослушаться, а потому волчица проделала весьма странную вещь. Проигнорировав очередную атаку Ириски и подставившись под ее шаровые молнии, волчица подскочила к Такая и укусила его за руку. Затем она заскулила от боли, одна из шаровых молний опалила волчице бок и, истекая кровью, уползла с поля боя. Все это происшествие случилось меньше, чем за минуту, а в следующее мгновение здоровенная когтистая лапища новоявленного чудовища вспорола повелителю монстров ногу. Вместо Такой на ноги поднимался здоровенный варгин. Если кратко описывать внешность Такой, то это уже был прямоходящий волк, причем все его чувства и интеллект были подменены одной лишь яростью. Возможно, новый Такая позабыл даже слова, ибо он только рычал и выл, но сила его ударов была впечатляющей. Всего лишь один взмах его здоровенной лапищи вызывал сильный порыв ветра, а каждый удар по повелителю монстров заставлял землю содрогаться. Однако, несмотря на свою рану и силу ударов своего врага, повелитель монстров не прибегал к помощи Азарина и не пытался подобрать свой меч, который торчал из груди лучника. Вместо этого парень лишь медленно пятился, словно заманивал обезумевшего варгина в какую-то хитроумную ловушку. И вот очередным взмахом руки Такая неожиданно пробил огненный щит мага, по которому упрямо колотила Гербера и по которому добавил и сам повелитель монстров. Наконец-то, радостно воскликнула паучиха, но тут же покосилась на обезумевшего волка. «С этим чудищем я сам разберусь», — успокоил Герберу повелитель монстров и наконец-то врезал варгину в морду. Во все стороны полетели волчьи клыки, а сам варгин, жалобно заскулив, отшатнулся от парня. Казалось бы, еще удар и так и конец, но повелитель монстров вдруг замер, недовольно нахмурился и покосился куда-то в сторону. Теперь уже для варгина представилась удобная возможность атаковать, и в отличие от повелителя монстров он не собирался ее упускать. Желая нанести сокрушительный ответный удар, варгин размахнулся своей лапищей и едва не снес голову Лили, которая храбро встала между парнями. Глаза девушки переливались янтарем, а ее щупальца, которые обвились вокруг тела Такой, вспыхнули огнем, словно они были не из чистой воды, а из керосина. Подожженный Варгин взвыл от боли и начал вырываться из огненных объятий, а девушка молчала, зачарованно смотря на пламя. Она заживо сжигала того, кто ее безумно любил. «Михо», — неожиданно по слогам произнес Варгин, перестав вырываться из огненных объятий и обернувшись к своему палачу. Услышав свое имя, девушка вздрогнула, и огненные щупальца втянулись в ее тело, после чего она сделала признание. «Я никогда не любила тебя, мне просто нужна была защита, а ты был единственным, кто не стал от меня требовать совместной групповухи скота. Прости за то, что так обошлась с тобой». Вместо ответа отверженный Варгин ткнул пальцем в повелителя монстров. «Почти то же самое», — циничным тоном пояснила девушка, правильно поняв этот молчаливый вопрос. «Только за его защиту мне не приходится расплачиваться своим телом, да у меня и нет больше никакого тела. Так что, если ты меня действительно любил, то прошу тебя, просто уйди». Опустив голову, Варгин повернулся спиной к Михе и побрел, куда глаза глядят. При этом он не обращал никакого внимания на свои раны и даже не стремился вернуть себе человеческий облик. Что же до некроманта, то этот последний участник эпичной битвы провалился сквозь землю сразу же, как отдал приказ волчице. То есть, отдавая этот приказ, он даже и не надеялся на победу. Алина, так и не сумев прикончить ненавистного врага, выкрикнула пару проклятий в его адрес, а затем освободила Лили от цепей. Вот только освобождению девушки почему-то не был рад повелитель монстров. И дождавшись, когда отверженный Варгин скроется за завесой дождя, он грубо спросил у стоявшей перед ним незнакомки, где Лили. Вместо ответа, Миха лишь грустно улыбнулась и повернулась к парню. «Хозяин, вы что-нибудь ели со вчерашнего дня?» — спросила у растерявшегося повелителя монстров голубоглазая блондинка. «Почему я слышу урчание вашего живота, и что это за мешки у вас под глазами? Только не говорите мне, что вы всю ночь не спали». Лишь ответил ничего не понимающий парень. «Гербера, хватит уже вытаскивать этому магу язык через глазницы», — закричала Лили, повернувшись к паучихе. «Наш хозяин раненый голоден, так что срочно вези его обратно в крепость. А ты, Лина, сейчас же перестань корить себя за то, что не убила этого неудачника, куда и поймай уже лошадь Джейн. Ириска, хватит шариться по кустам, идем домой». «Да что ж вы как маленькие дети». Том 3, глава 36. Путешествие по загробному миру. По какой-то неведомой причине, Полуэга все же оказался в загробном мире, пороги которого он так настойчиво обивал по окончанию каждой своей битвы. Причем, Полуэга никак не мог вспомнить, как он попал в этот странный мир, но к такому повороту событий он был готов с момента своего рождения, ведь в степи даже детская смертность была нормой вещей, а потому, не задаваясь лишними вопросами и ни о чем не сожалея, Полуэгра гляделся по сторонам и уверенным шагом направился к деревне, над которой реяло, знакомое всем оркам, знамя богоподобного вождя. Деревня была огромной, точнее это был целый город-миллионник, в котором орки, без остановки, пили алкоголь, дрались и трахали женщин всевозможных рас. Причем, очень часто, орки занимались этими тремя вещами одновременно. Однако самому Полуэгру присоединиться к этому празднику жизни не разрешили. Дорогу ему преградил здоровенный брутальный орчина. «Куда прешь, дубина?» — закричал он на Полуэгра. «Рай для агров в той стороне». Разумеется, Полуэгр попытался прорваться к своим сородичам силой, но его жестоко отколотили все, кому было не лень. А потому, понурив голову, Полуэгр направился в рай агров. Рай же агров представлял собой один огромный стол, который буквально ломился от всевозможных яств. Причем, этот стол был буквально бесконечен и уходил куда-то далеко за горизонт. И зажмурившись от удовольствия, агры лениво поедали все, что им попадалось под руку. При этом, уж извините за такие подробности, никто из них не ходил в туалет и гадил прямо под себя. Возможно, именно по этой пикантной причине Полуэгр брезгливо поморщился и очень сильно засомневался, а стоит ли к этому пиршеству присоединяться. Но все его сомнения развеял подошедший к нему живой небоскреб. Хозяин стола был настолько огромен и высок, что это сравнение напрашивалось само собой. «Куда прешь, дубина?» — с традиционным вопросом обратился этот гигант к Полуэгру. «Рай для орков там». Тут Полуэгр даже и драться не стал. Во-первых, ему не очень-то и хотелось присоединяться к такому пиршеству. А во-вторых, такой гигант растопчет и не заметит. Так что, вновь понурив голову, Полуэгр замер на перепутье. По правую руку от него находился рай для орков, откуда доносились женские стоны и забористые ругательства пьяных мужиков, поколоченных в очередной бессмысленной драке. По левую руку от полуагра находился рай для агров, откуда доносилось сытное чавканье и веяло запахом дерьма. Самого же полуагра не хотел признавать ни один народ, а солнце загробного мира, тем временем, стало припекать, и в поисках прохлады, полуагр направился в сторону густого леса, который виднелся на горизонте. Стоит ли говорить о том, что даже лес в этом странном мире выглядел несколько необычно. Земля под многовековыми деревьями то подымалась, то опускалась, словно этот лес рос на спине гигантского чудища, которое размеренно дышало, а небо, над верхушками деревьев этого леса, полыхало огнем. Но этот огонь не порождал сильнейший жар, а наоборот, надежно защищал лес от лучей палящего солнца и освещал этот же лес куда ярче солнечных лучей. В общем, для полуагра все это выглядело несколько странным и диковинным, а потому, он растерянно замер перед самой лесной кромкой, пытаясь найти ответ на вопрос, стоит ли туда совать свой нос, и так как спросить совета было не у кого, полуагр решил положиться на свои инстинкты. Приготовившись в любой момент убегать от неизвестного врага, он с опаской прикоснулся к дышащей земле и удивленно замер. Каким бы страшным ни было чудовище под землей, но почему-то оно заставило полуагра вспомнить о его родной матери, которая всегда защищала неуклюжего и вечно голодного ребенка от нападок более старших арчат. Что же до огня в небесах, то полуагр почувствовал к нему странную и непонятную ревность, ведь делить с этой стихией полуагру было некого. Но все же, даже несмотря на эту непонятную ревность, полуагру не хотелось, чтобы этот огонь затухал. В общем, всего лишь за пару секунд, полуагр обрел твердую уверенность в том, что из этого леса его никто не прогонит, и никто его здесь не съест. Наоборот, хозяева этого леса обещали полуагру защиту и покровительство. Так что, без опаски и ни от кого не таясь, полуагр переступил невидимую границу странного леса и вступил на дышащую землю. И, почти сразу же, полуагр услышал звуки далекой драки. Причем, чувствовалось, что хозяева леса к этому безобразию абсолютно равнодушны. Да и самого полуагра никто не заставляет что-то предпринимать. То есть, он мог вообще не обращать на эти звуки внимания. Но все же, сама возможность дать кому-то в рожу, заставила полуагра весело улыбнуться и пойти посмотреть, за что же там вообще дерутся. А по дороге, полуагр разжился огромной дубиной, на всякий случай, вдруг кто будет обзору мешать. С этим оружием на плече, полуагр вышел к подножию высоченной горы, на которую пытались вскарабкаться монстры. Причем, весьма часто монстры пытались столкнуть друг друга вниз, из-за чего и начинались драки. И если главная цель всего этого соревнования полуагру была очевидна, взобраться на вершину горы, то сути происходящего он так и не понял. Ведь, как ни крути, но перед ним была самая обычная гора. Так зачем монстры прилагают столько усилий, стремясь взобраться на ее вершину, если жизнь в тени ветвистых деревьев весьма спокойна и безопасна? Казалось бы, живи и радуйся спокойной жизни. Почесав макушку и размяв свои широченные плечи, полуагр решил поучаствовать в этом непонятном для него соревновании. Других развлечений он все равно тут не видел. Так что гигант начал дубиной прокладывать себе дорогу наверх. Вначале для полуагра все было просто. Монстры на него не нападали. А тех, кто путался у него под ногами, гигант легко сметал своей дубиной. Но, в то же время, ему было абсолютно непонятно, зачем же монстры лезут наверх. Может быть, на вершине этой горы сундук с сокровищем, гадал полуагр, огрев дубиной очередного монстра. Но зачем монстрам золото? Тогда, может быть, там много вкусной еды. При мысли о вкусной и здоровой пище у полуагра заурчал живот, заставив гиганта ускорить свой подъем к вершине. Но чем выше поднимался полуагр, тем сильнее стал ощущаться жар от пламени, которым горели небеса. Мало того, теперь и сами монстры стали намного агрессивнее и сильнее, и полуагру стали преграждать дорогу целые стаи, которые намеренно не давали пройти ему дальше. В конечном итоге, дубина полуагра переломилась об стальной панцирь саблезубого тигра, и так как другого оружия у полуагра не было, он ударил бронированного тигра кулаком. Сильнейший хищник тут же отлетел от полуагра, как котенок. Какого? Только и смог сказать полуагр, с удивлением уставившись на свою руку. А стая хищников, воспользовавшись замешательством гиганта, заставила его кубарем скатиться с горы. Стоит ли говорить о том, что после всех этих метаморфоз, которые произошли с его телом, полуагр забыл о голоде и сне в один момент, не обращая никакого внимания на полученные раны, синяки да ссадины, Гигант поднялся на ноги и устремил свой взгляд к огненным небесам, а потом он присел на корточки, прикоснулся к земле и задумчиво пробормотал. «Так вот, значит, как тут все устроено. Получается, чем ближе я к земле, тем жить мне безопаснее и приятнее. Но, при этом, мне никогда не сравнится по силе с героями орков и агров. А чем ближе я к огненным небесам, тем у меня больше шансов быть растерзанным монстрами или сгореть в пламени, которым пылают небеса. Но, в награду за этот риск и упорство я получу огромную силу. Возможно, я даже стану сильнее, чем эти богоподобные герои». Еще немного постояв и хорошенько обдумав свою догадку, полуэгр вдруг злобно ухмыльнулся и пошел мастерить новую дубину. В общем, можно сказать, что полуэгр нашел для себя рай. Перед ним была четкая цель – взобраться на гору и стать новым богом этого загробного мира. А еще, у полуэгра были достойные противники, которым он бы с удовольствием заехал по рожам. «Мудаки», – кратко охарактеризовал полуэгр богоподобных героев, на которых он в детстве чуть ли не молился. «Они превратили мои народы в натуральный скот. Неужели в этом и заключается сокровенная мечта каждого орка и агра? Пить и жрать без остановки, трахать все, что тебе попалось на глаза, да тонуть в собственном дерьме». Передернувшись от омерзения к этим героям и будучи вооруженным уже двумя увесистыми дубинами, полуэгр вновь начал взбираться на гору, и некая женщина, с неподдельным уважением, смотрела вслед этому упрямцу. Даже ничего подсказывать не пришлось, удивленно пробормотала она. А пока полуэгр покорял горную вершину в неком загробном мире, возвращающегося в замок графа Лоуренса, повелителя монстров, встречала кота. Девчушка была необычно бледна и чем-то очень сильно обеспокоена. При этом она боялась даже коситься на Лина. И вместо того, чтобы приветствовать победителей, она тут же подбежала к Лили и чуть ли не силой стащила ее со спины Герберы. «Лили», — испуганным тоном обратилась девчушка к целительнице, — «мы бы не могли с тобой кое-что очень срочно обсудить, наедине». «Что-то случилось?» — насторожился повелитель монстров, готовый уже вновь за кем-нибудь гнаться. «Нет», — испуганно вскрикнула Катай, тут же поспешила натянуто улыбнуться. «Это просто женские секреты, а тебе Блеция велела вручить это». С этими словами Ката протянула парню подзорную трубу и буквально поволокла Лили за собой. «Блеция сказала, что ты знаешь, что с этим делать». Уже на бегу девчушка предприняла новую попытку все объяснить вконец озадаченному повелителю монстров. «Да что тут творится?» Вообще ничего не понимая, но уже предчувствуя какую-то новую беду, прокричал повелитель монстров свой вопрос в небеса. И небеса ему явно дали ответ, ибо парень вдруг пробормотал: «Ух, ёпт!» и с опаской покосился на Лина. «Я сделала что-то не так?» — испуганно спросила у повелителя монстров Лина, которая поняла, что произошедшее несчастье как-то касается лично ее. КХМ, — попытался сориентироваться в сложившейся ситуации парень. «В общем, Лина, тут так сложилось. Ну, мы тут решили. А ох, я когда-нибудь придушу эту одноглазую интриганку. Ведь протолкнула же, и даже мне выбора не оставила». КХМ. На пару секунд всесильный повелитель монстров превратился в обычного школьника Такахиру. Опустив голову и обиженно надув губы, он что-то тихо забурчал себе под нос. Но это продлилось всего лишь пару секунд, и не успели окружающие удивиться этим странным переменам, как перед ними вновь появился уверенный в себе мужчина, сокрушающий целые армии. «В нашей семье ты очень часто занималась поиском и разведкой», — обратился он к Лина уверенным тоном. «И я должен признать тот факт, что ты справлялась с порученными тебе заданиями без нареканий. Кроме того, я очень благодарен тебе за то, что ты, без лишних расспросов, присоединилась к погоне за похитителями Лили и смело сразилась с сильным врагом». Замолчав, повелитель монстров протянул девушке подзорную трубу. «Медали и почетные грамоты в нашей семье не выдаются», — пояснил он смысл подарка. «Но этот предмет, несомненно, тебе пригодится. Добро пожаловать». Девушка отлично поняла смысл фразы своего хозяина, и дрожащими руками она приняла протянутую ей награду. «А где моя награда?» — тут же обиженно надув губки, подала голос Гербера. «Я тоже сражалась». Вместо ответа парень лишь усмехнулся и распростер руки для объятий. Том 3, глава 37. Интриганы и отравители. Из окна рабочего кабинета графа Лоуренса Блеция с улыбкой наблюдала за тем, как маленький отряд победителей буквально силой пытается затащить Лина в столовую. А девушка не то чтобы сопротивлялась, ей явно было неудобно отказываться, но она постоянно пыталась найти кого-то взглядом. Но этот кто-то, упрямо отказывался появляться. Так что, в конце концов, заметно взгрустнув, девушка поплелась следом за своей новой семьей. Да и саму Блецию, к тому времени, отвлек надменный женский голос. «Ты долго будешь глазеть в окно?» – спросила у женщины ушастая герцогиня, при этом, даже не пытаясь скрыть своего презрения к своей собеседнице. «Прошу прощения», – не оборачиваясь, равнодушно ответила герцогиня Блеция. «Но воспитание детей отнимает слишком много времени, так что, время от времени, я буду вынуждена отвлекаться от нашего разговора. Наберитесь терпения. Что за чушь ты сейчас несешь?» Поморщилась герцогиня. «Я родила и воспитала троих детей, и я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы они отвлекли меня от разговора даже со слугами. Да эти мелкие тараканы вообще почти не попадались мне на глаза, так что хватит прикрывать свое хамство детьми, и повернись ко мне лицом. Я не намерена разговаривать с твоей спиной, тем самым унижаясь перед какой-то, на колени». Так и не соизволив повернуться к герцогине, рявкнула Блеция. По кабинету прокатилась волна ужаса и гнева. Графиня Лоуренс, которая во время всего разговора старалась вести себя как хозяйка дома, в ужасе завизжала, и ее волосы встали дыбом. Ушастая герцогиня поспешила исполнить приказ Блеции и бухнулась на колени, словно религиозный фанатик перед иконой. А бесстрашные стражники, побросав свое оружие, выскочили из кабинета. Ничего не смог предпринять лишь молодой ушастый юноша. Являясь некогда гордым офицером королевской гвардии, носившим белые доспехи, которые подчеркивали его высокий социальный статус среди эльфов, он теперь был скован цепями и поставлен на колени перед женщинами. И пусть раньше у этого юноши хватило смелости возглавить атаку на повелителя монстров, но сейчас он стучал от ужаса зубами. Впрочем, произошло и кое-что неожиданное. Ойкнувшая Кей, которая почему-то присутствовала при разговоре взрослых, прижалась к Блеции, ища защиты именно у источника ужаса, а не у своей бабки. И, скорее всего, именно странное поведение девчонки заставило Блецию опомниться. Сжав кулаки, женщина с трудом подавила в себе гнев и поспешила успокоить неведомого собеседника словами. «Все в порядке, это я с матерью Сирен разговариваю». После чего она ласково погладила прижавшуюся к ней девчонку по голове и обратилась к ушастой герцогине. «Тебе лучше не стоит затрагивать тему о воспитании детей», — прозвучал ее холодный голос, полный презрения и отвращения. «Или тебе напомнить о том, как ты мчалась во весь опор, дабы выдать свою дочь и внучку за сильнейших избранников богов? Кому же должна была достаться Кей? Убитому герою или графу Тацуе? Это было необходимо, чтобы спасти им жизнь», — неохотно пробормотала герцогиня, по-прежнему стоявшая на коленях и не смеющая даже поднять головы. «К тому же, обстоятельства тогда сложились так, что к моему приезду обсуждать тему замужества дочери и внучки уже было глупо». «Это точно», — согласилась с герцогиней Блеция. «Ты просто не успела совершить эту глупость. Северный форт сгорел дотла, когда ты почти добралась до него. Самозваный герой был убит моим мужем, а граф Тацуя определил твой народ к монстрам и собрался истребить вас всех поголовно. Вот только не было бы проще, ради сохранения жизни своих детей и внуков, вообще не ввязываться в борьбу за трон? Ты сейчас издеваешься надо мной», — вдруг вспылила герцогиня, и наконец-то осмелилась поднять голову. «Я вышла замуж за этого слюнтяя и сгубила на него всю свою молодость только ради того, чтобы однажды стать королевой своего народа. И будучи в одном лишь шаге от своей мечты, я должна была отказаться от всего только ради детей. Ты совсем больная», — заткнулась, — вновь рявкнула на нее Блеция. И, повинуясь приказу, герцогиня поспешно опустила свою голову. Что же до Блеции, то, закрыв глаза и глубоко вздохнув, она продолжила разговор. «Кстати, напомни-ка мне, что же случилось с твоим мужем? Ведь он же был моложе тебя, так что от старости точно не мог умереть. А еще он был слабаком и трусом, который собирался добровольно отречься от короны в пользу своего младшего брата», — пробурчала герцогиня, считая, что тут больше ничего объяснять и не надо. «Да», — усмехнулась Блеция, докопавшись до тайны загадочной смерти отца Сирен. «Может быть, есть своя правда в словах о том, что сильная и целеустремленная женщина – это наказание для мужчины. Мой муж тоже часто говорит, что своими выходками я причиняю ему слишком много проблем и несчастий. Однако, давай теперь вернемся к нашей первоначальной теме разговора, а то что-то наш юноша заскучал. Я так понимаю, он мой двоюродный брат? Постойте», — вдруг осмелилась подать голос Кей, после чего она обратилась к своей бабке. «Так значит, это ты убила моего дедушку. Но ведь сама война за тронный началась с того, что ты обвинила в убийстве моего дедушки и его брата. Твой ничтожный дед никогда не был мужчиной», — высказалась герцогиня о своем покойном муже. «Он избегал сражения и панически боялся крови. Он даже не завел любовницу только потому, что боялся ссоры со мной. Так что, как только весть о смерти королевской четы достигла нашего дома, он тут же принялся строчить манифест о добровольном отречении от трона. Что я должна была предпринять в той ситуации? Спокойно смотреть на то, как твой дед ставит крест на цели всей моей жизни. Кей, ты ведь уже взрослая девочка и должна понимать, что смысл жизни и заключен в борьбе за свои мечты. И тогда я поступила так, как на моем месте поступила бы любая сильная и независимая женщина». Всхлипнув, девчонка пулей выбежала из кабинета. Аблеция лишь тяжело вздохнула и обратилась к герцогине. «Поздравляю, теперь ты окончательно лишилась внучки. Ты ничего не понимаешь», — иронично хмыкнула герцогиня. «В ней бежит моя кровь, и она чистокровная эльфийка. А значит, вскоре она поймет меня и, возможно, даже будет восхищаться моим поступком. Ведь если бы я одержала победу в этой войне, то у нее, когда-нибудь, тоже появился бы шанс стать королевой. А если бы она захотела стать королевой через пару десятилетий, ты бы ей уступила трон или же отправила ее вдогонку за своим мужем», — поинтересовалась Блеция. И герцогиня очень красноречиво проигнорировала этот вопрос. «Хорошо, не стала больше заострять свое внимание на сбежавшей девчонке Блеция. Будем считать, что в причинах войны, и кто с кем воюет, мы разобрались. Будто бы ты сама все это не знала», — пробурчала герцогиня. «Знала, не стала отрицать бессмысленность всего этого разговора, Блеция. Но мне хотелось, чтобы и другие услышали эту правду лично от тебя. Хотя, для меня куда важнее услышать ответ на следующий вопрос. Чем же ты так не угодила одному упрямому ребенку, что он с таким упорством и с такой силой атакует эту крепость с самого утра? Причем дело не в моем муже и не в моих детях, которые только что выходили из крепости, а именно в тебе. Она никогда не была и не будет твоим ребенком», — огрызнулась герцогиня, вновь осмелившись поднять глаза на Блецию. «А вот об этом, не тебе судить», — сделала ей замечание Блеция. «Твой удел сражаться за трон своего карликового государства, которое мой муж рассматривает как колонию своей будущей империи. Так что, перестань рассуждать о желаниях и родстве тех, кто намного сильнее тебя, и покорно отвечай на мои вопросы». «Поняла». С этими словами Блеция поставила свою ногу на поясницу коленопреклоненной герцогини, и, не дождавшись ответа от женщины, она заставила ее уткнуться носом в пол. «Я ведь могу на трон Икеи посадить», — предупредила она герцогиню. Испугавшись краха своей мечты куда больше, чем своей собственной смерти, герцогиня испуганно прокричала: «Поняла». А удовлетворенная этим ответом Блеция убрала с герцогини свою ногу. «Тогда отвечай на мой вопрос», — приказала она. «Я тебе не попугай, чтобы повторять его снова. Я вообще о ней ничего не знаю», — вдруг честно призналась герцогиня. «Как ее зовут, сколько ей лет и где она живет, я не могу ответить ни на один из этих вопросов. Мне кажется, что она всегда жила в нашем королевстве, занимается тем, что благословляет доспехи королевской гвардии и очень редко вмешивается в политику или в конфликты. В последний раз она лично остановила первого короля монстра, который вознамерился полностью изничтожить наш народ. И после этого о ней опять никто ничего не слышал, до этого дня». Кажется, что таким ответом Блеция была несколько разочарована. Недовольно поджав губы и вновь посмотрев в окно, она наконец-то обратилась к юноше. «Ну, а вы, молодой человек, не поведаете ли вы своей кузине страшную тайну о том, кто же вам приказал напасть на крепости, кто благословил ваши доспехи?» «Ты не моя кузина», — пробормотал парень, который уже понял, что разговаривает с каким-то страшным монстром, похожим на Сирен. «И что с того?» — не стала отрицать этой очевидной вещи Блеция. «Хочешь разыграть передо мной спектакль о безутешной любви к усопшей родственнице? Не выйдет. Ты плохо скрываешь свою радость по поводу кончины Сирен. Ведь на практике получается, что из конкурирующей семьи в живых остались лишь обезумевшая старуха да малолетний ребенок. Так что давай мы не будем опускаться до дешевой драмы и остановимся на нашей главной теме разговора. Чего добивается женщина, благословившая твои доспехи? Помоги мне разобраться в твоих запутанных воспоминаниях и, возможно, я сохраню тебе жизнь». «А разве это непонятно?» — хмыкнул парень. «Она хочет лишь справедливости. Это ведь тетя развязала войну за трон, и она же сейчас собирается привести в наши земли монстров». Слова гвардейца заставили Блецию призадуматься, ведь логика таинственной и всесильной эльфийки все равно осталась для нее непонятной. Если она хотела всего лишь справедливости, то почему бы ей просто не убить эту старую маразматичку? Мысленно задавала она самой себе вопрос, зачем, вначале, она принялась убивать ее детей. Как-то все это больше похоже на жестокую месть, чем на какую-то справедливость. Но мать Сирен не солгала, когда сказала, что ничего не знает об этой женщине. Тогда какой здесь может быть повод для мести? Может быть, мне стоит посоветоваться с Катаилис Джейн, прежде чем продолжать этот запутанный разговор? И пока Блеция пыталась распутать клубок эльфийских интриг, повелитель монстров пытался честно отвлечь внимание Лина от Полуэгра. И он даже попытался устроить торжественный обед в честь нового члена семьи. Но не успел он усесться за стол, как прибежала плачущая Кей. На этом праздник и был завершен. Парню не осталось иного выбора, как начать утешать девчонку. Правда, первым делом он попросил о помощи Блецию, но та лишь отмахнулась со словами: «Побудь и ты отцом немного. Возможно, именно этого сейчас и не хватает ребенку». Лина же, почувствовав себя здесь лишней, тихо удалилась. Она все сильнее беспокоилась за Полуэгра, которого еще утром, на полном серьезе, пыталась прибить толпа орков. А сам же Полуэгр в это время лежал на кровати. У бедолаги был сильнейший жар, и Роза, за неимением других лекарств, только и успевала менять ему холодные марлевые повязки. Да никого я не пыталась отравить. Стоя у изголовья кровати больного, отчаянно оправдывалась Ката. Там все съедобное. Рыба, сода, мясо, овощи и фрукты. Я даже ничего не чистила, чтобы сохранить побольше витаминов. Может быть, во всем виноваты опилки, которые туда насыпала Роза. Да у него желудок насквозь прожжен. Пробормотала в ужасе Лили, которая засунула свою щупальцу в рот Полуэгра. Ты всерьез считаешь, что это из-за опилок? Ну, сыпанула я туда немного перца для остроты, пробормотала Ката. И еще немного уксуса добавила для вкуса. Да разве ж от такого умирают? Побледнев еще сильнее, Лили, на всякий случай, уточнила. Ты это точно для нашего хозяина готовила, а ради кого я бы еще стояла у печи? Всплеснула руками Ката. Мой балбес и сам себе чего-нибудь приготовит, когда проголодается. Теперь понятно, почему Микихита все еще жив, сделала логичный вывод Лили. Что здесь происходит? Вдруг раздался испуганный возглас девушки, возникшей на пороге комнаты. Растерянно ответила вздрогнувшая Ката, медленно поворачиваясь к округлившей глаза девушке. Лина, а ты не хочешь попробовать моего супа? Он еще не остыл. Том 3, глава 38. Самый первый герой. Как бы там ни было, но суматошный день подошел к концу. И, за этой суматохой, почти никто не заметил, как Ириска стащила из кладовой огромный кусок мяса и потащила его за ворота крепости. Только Блеция, вновь удивленно приподняв бровь, хотела было вмешаться, но потом передумала и решила просто понаблюдать за тем, что же будет дальше. Что же до Полуэгра, то, пребывая все еще в загробном мире, он упорно лез на вершину горы. И, несмотря на то, что он был вооружен двумя увесистыми дубинами и свою возросшую физическую силу, стаи монстров упрямо сбрасывали его вниз. В конечном итоге, в очередной раз кубарем скатившись с горы, Полуэгр почесал затылок и начал озираться по сторонам. «Да с кем тут вообще можно объединиться?» – растерянно пробормотал он. «Может быть, с тем гигантским медведем, но у него настолько тупая морда, что вряд ли он поймет, чего я хочу от него. А у волков и лис свои стаи, и они не принимают чужаков». Тяжело вздохнув, Полуэгр уселся на землю и протянул свою гигантскую руку к огненным небесам, искренне желая до них дотянуться. Но он сидел у подножия горы, а потому его заветная мечта была неосуществима. Однако именно с небес вдруг послышалась песня в исполнении молодой девушки. Мотив этой песни напоминал колыбельную, но вот слова были для Полуэгра совершенно непонятны. На всякий случай он даже снял со своей шеи ожерелье, которое зачаровал деревенский шаман, и внимательно осмотрел его на наличие повреждений. Но ожерелье было абсолютно целым. А вот слова песни Полуэгр все равно не понимал. «А ты попробуй просто догадаться, о чем она поет», — вдруг услышал гигант другой женский голос за своей спиной. «Разве так трудно понять эти слова и разгадать желание этой девушки?» Поспешно вскочив на ноги, Полуэгр тут же поклонился женщине, которую побаивались практически все наемники в армии повелителя монстров. «Неужели вы тоже мертвы?» — «Госпожа», с удивлением и с неожиданной надеждой спросил он, «а ты так сильно желаешь мне смерти?» Хохотнула женщина, заставив Полуагра смутиться и покоситься на гору. Разумеется, желание Полуагра объединиться с этой женщиной и вместе с ней взобраться эту проклятущую гору, было понятно. Но бедолага был не силен в дипломатии, а панибратское обращение к этой даме явно не подходило. Сюда бы сейчас этого хитрого Полуарка, вдруг неожиданно для себя захотел увидеть Полуагр своего заклятого врага. Ну, вот почему он тоже коньки не отбросил, а женщина, в наглую подслушав мысли Полуагра, лишь еще раз хохотнула и тоже взглянула на гору. Тебе стоило сразу подметить, что ближе всех к вершине этой горы подобрались именно стаи, а не одиночки. Но, с другой стороны, я не вижу ничего плохого в том, что ребенок вначале попробовал добиться своей цели, полагаясь только на свои собственные силы. В конце концов, для того и существует молодость, чтобы набивать шишки да синяки. Теперь-то ты понял Полуарка, который так отчаянно стремился замириться с соседними племенами. Он ведь тоже потратил всю свою жизнь, чтобы вскарабкаться на подобную гору. И он отлично понимал, что в одиночку этот подъем ему не осилить. А то, что по причине твоей молодости и глупости, было приравнено тобой к трусости и слабости, на самом деле, является отчаянной попыткой Полуарка увести твой народ подальше от той пропасти, к которой вас подвели богоподобные герои. Что тут мог сказать Полуагр? У него на языке вертелись слова. Вы правы, при жизни я был дураком, но теперь уже ничего не исправить. Но какой смысл было их произносить? Теперь все это уже было неважно. Да и самой женщине было неважно, выскажет ли свои мысли Полуагр вслух или он промолчит. Сделав лишь паузу для того, чтобы Полуагр все хорошо осмыслил, она продолжила свой монолог. «На эту гору я никогда не полезу. Мне достаточно просто жить под этим огненным небом и смотреть, как к этому огню стремятся мои дети. К тому же, кто-то ведь должен встречать тех, кто сам захочет спуститься с этой горы». «Спуститься?» – переспросил женщину удивленный Полуагр, подумав, что он наслышался. «Но зачем?» – вместо ответа, женщина указала Полуагру почти на самую вершину горы, где две стаи монстров сошлись в смертельном кровавом поединке. «А разве это место подходит для того, чтобы растить и воспитывать своих детей?» Задала она ответный вопрос. И начав понимать, о чем говорит женщина, Полуагр посмотрел в сторону безопасного леса. В разговоре монстра и гиганта наступила неожиданно долгая пауза. Путешествие по загробному миру и слова эльфийки заставили Полуагра многое переосмыслить. И вспомнив о том, как еще совсем недавно, гордо задрав подбородок и не думая ни о ком, он в одиночку пытался взобраться на точно такую же гору и стать вождем новой орды, Полуагр пожелал провалиться сквозь землю от стыда. Что же до Блецы, то она ожидала трудного разговора с этим дуболомом и уже приготовилась к долгим объяснениям. Но все оказалось неожиданно просто. Так что, женщине не осталось ничего другого, кроме как сказать Полуагру напутственные слова. «Как я и сказала тебе ранее, молодость для того и существует, чтобы делать ошибки. Не переживай так сильно за свое прошлое, ведь твой старый вождь нашел способ тебя вовремя остановить, а за мелкие пакости тебя давно уже все простили. Так что возвращайся в мир живых и начинай свое восхождение к горной вершине заново. Но не смей забывать обо всех своих прошлых ошибках и всегда помни о своей матери, которая ждет твоего возвращения домой. Но как мне вернуться?» Растерялся Полуагр и завертел головой по сторонам. «Прислушайся к словам песни, которую тебе поет девушка», — загадкой ответила Блеция. После чего, она просто исчезла. «Прислушаться, значит», — пробормотал Полуагр, глазеющий на огненные небеса. «Но что толку слушать, если я не знаю этого языка?» Однако, сколько бы ни возмущался Полуагр, но особого выбора у него не было. А потому, плюхнувшись своим здоровенным задом на землю и подперев своим кулачищем подбородок, он честно попытался понять, о чем же поет незнакомка. Но вскоре у бедолаги разболелась голова, и закрыв глаза, Полуагр неожиданно стал засыпать. «Насколько же грустная эта песня», — подумал Полуагр перед сном. «Наверное, поющая ее женщина очень одинока». Жар Полуагра пропал в мгновение ока, а видение, которое было навеяно ему Блецией, сменилось обычным сном. Из спальни ушли доктор Лили и отравительница Кота. Исчезло и солнце, которая освещала замок весь день. Вместо него, в вечернем безоблачном небе зажглись первые звезды. Но Лина все еще продолжала петь, сидя у кровати Полуагра. А где-то далеко от замка, под потемневшим хмурым небом, Среди огромной толпы мертвецов, буквально из ниоткуда, появился израненный некромант. Закашлившись и начав харкать кровью, он упал на колени перед личем, который, не торопясь, подошел к нему. «Почему остановились на привал?» — прохрипел свой вопрос ослабевший от раны и усталости некромант. «Я же велел вам идти день и ночь». Лич молчал. Закутанный в черный балахон, он лишь смотрел своими пустыми глазницами на ползающего у него в ногах господина. «Отвечай, когда я тебя спрашиваю», — повысил голос некромант на этого молчаливого лича. «Владыка, позвольте мне убить этого наглеца», — вдруг раздалось скрежетание другого мертвеца за спиной парня. «Убей и разожги костер», — велел некромант этому сообразительному мертвецу, который осмелился предложить ему свою помощь. А странный лич по-прежнему стоял перед некромантом и молчал. «Владыка», — переспросил сообразительный мертвец, словно он вообще не расслышал приказ некроманта. «Я же сказал, убей его», — срываясь на крик, повторил свой приказ некромант. «Давно я уже живу в этом мире», — вдруг раздался спокойный мужской голос, который буквально звучал со всех сторон. «Я видел древних гигантов, и я видел, как в этом мире появились самые первые герои. Я наблюдал за тем, как огромная орда орков и агров превращает этот мир в одну большую выгребную яму. И я любовался пепелищем, в которое превращали этот мир бесчетные легионы демонов. Я помню и расцвет нашей цивилизации, когда живых разводили в специальных загонах, как скот. И, конечно же, я помню во всех подробностях свой поединок с королем-монстром. Но такого идиота, как ты, я встречаю впервые». Голос смолк, и к горлу некроманта был приставлен меч сообразительного мертвеца, который называл лича своим владыкой. А сам же лич, одним лишь щелчком пальцев, заставил огромную толпу мертвецов вспыхнуть, словно коробок спичек. Некромант, который не может отличить своих мертвецов от чужих, вновь раздался все тот же, спокойный мужской голос. «Если бы я такого не увидел лично, то просто бы отказался поверить в существование такого жалкого существа. Ты хотел костер? Получай». Сильная рука сообразительного мертвеца схватила некроманта за воротник и швырнула его в толпу горящих мертвецов. И вскрикнув от полученных ожогов, некромант в отчаянии заколотил по земле рукой. Но не произошло, ровным счетом, ничего. Какое жалкое зрелище! Впервые в мужском голосе появился намек на какую-то эмоцию. Только этой эмоцией было даже не презрение, а жалость. «Как ты думаешь, жалкая букашка, на чьих кузнях изготавливаются цепи, которые блокируют любую магию? Пожалуй, я тебе приоткрою одну очень страшную тайну о своей сверхспособности. В битве со мной, ты можешь рассчитывать лишь на свои собственные силы, знания и опыт, которых у тебя нет». А вот эти слова мертвеца отрезвили запаниковавшего некроманта. Ведь только что лич повторил слова Блеции, которые некромант услышал в одном из своих снов. И решив, что это очередное испытание истерички, некромант обратился к личу с прямым вопросом. «Кто тебя послал?» Лич не пожелал отвечать на столь глупый вопрос. Он лишь кинул некроманту золотую монету, которая чеканилась в империи лавровой ветви. На одной стороне этой монеты был изображен профиль горделивого молодого человека, который сейчас правил империей. А вот на другой был изображен таинственный тип в балахоне. С момента первого имперского переворота, в котором отравили героя, основавшего эту империю, правящая династия единственного людского государства почти никогда не менялась. Так же, как и почти никогда не исчезало мое изображение с имперской монеты, своеобразно представился древний лич некроманту. Только один единственный раз я вынужден был отступить и позволить людям самим распоряжаться своей судьбой. Но по иронии судьбы, сейчас человечество проклинает те времена и того монстра, который смог прогнать меня. Замолчав, лич медленно подошел к лежащему на земле некроманту и поставил на его грудь свою костлявую ногу. И вот, через 500 лет, после смерти победившего меня монстра, моим планом осмелился бросить вызов какой-то жалкий недоучка. Правда, первоначально, я переоценил тебя и даже хотел сделать своим учеником. Но ты меня разочаровал сразу же, как только открыл свой поганый рот. Так что, пожалуй, я раздавлю тебя, как клопа. И пока лич упивался своей победой над ничтожным врагом, некромант вонзил ему в ногу свой кинжал. Причем, помня урок, который преподала ему Блеция, некромант вложил в этот подлый удар максимум усилий, да еще и постарался не промахнуться. Кости лича хрустнули, и воспользовавшись секундным замешательством своего врага, парень все же провалился сквозь землю. «Кар!» — насмешливо прокаркал ворон, который внимательно наблюдал за этой сценой. А в следующий момент, все живое, на целую сотню километров, было обращено в прах, и в могильной тишине прозвучал все тот же спокойный мужской голос: «Найдите и убейте его, а также убейте и тех, кто осмелится ему помогать». «Слушаюсь, владыка», — поклонился Личу скелет прямоходящего ящера, который некромант посчитал сообразительным. Том 3, глава 39, все только начинается. Утро застало повелителя монстров в маленькой комнатке, в которой из мебели был лишь маленький столик да пара кресел. В одном из этих кресел и спал парень, причем его рука крепко сжимала рукоять черного меча, который был вонзен в каменный пол. Кроме того, все его тело было покрыто причудливым огненным узором, и этот узор был соткан из вен и мелких капилляров, по которым растекался бушующий огонь. А рядом с креслом, прямо на каменном полу, сидела девушка, которая положила свою голову повелителю монстров на колени. И вот, первый солнечный луч несмело осветил комнату через маленькое оконце, заставив повелителя монстров резко открыть глаза. Пару секунд парню понадобилось на то, чтобы вспомнить вчерашний день и понять, где он вообще находится. Затем он перевел свой взгляд на девушку и недовольно скривился. «Это опять ты, когда я стала тебе так сильно не нравиться?» Вопросом на вопрос ответила девушка, даже не пытаясь убрать свою голову с колен парня. «Я же помню, что ты пару раз заглядывался на меня в школе, да и в лагере постоянно косился». Вопрос был из категории «подловили», и могучему повелителю монстров потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями и ответить на него. «Ты красивая голубоглазая блондинка», — начал он вдруг перечислять достоинства девушки. «Твоя школьная форма была сшита на заказ и выгодно подчеркивала твою шикарную фигуру. А еще у тебя всегда был приятный ласковый голос и веселая улыбка. Так как же тобой можно было не любоваться и не восхищаться, и как можно было не мечтать о ночи с тобой? Ты ведь девушка из глянцевых журналов. Так почему же ты ко мне ни разу не подошел?» — поинтересовалась Миха. «Стеснялся, не буду отрицать», — ответил парень. «Я на год младше тебя, и для подростков это уже почти как непреодолимая каменная стена. Кроме того, у меня уже был крайне неудачный опыт знакомства с девушками старше меня, и я больше не горел желанием повторять свою ошибку. Но самая главная причина моего нежелания знакомиться с тобой заключалась в том, что я был знаком с Микихита, и мы с ним о многом говорили, играя в общие игры». Услышав имя слепого убийцы, девушка простонала, словно у нее началась сильная мигрень. «Я знала, что вся эта история добром не закончится», — пробормотала она. «Мне надо было бросить кота с ним и забыть о них двоих. А может быть, тебе стоило просто общаться с этими двумя как с друзьями, а не как с собаками?» — предложил другой вариант повелитель монстров. «И радоваться тому, что твоя подруга нашла свою любовь. Какой ты сейчас сильный и умный», — саркастически пробормотала девушка. «Всех защищаешь, всех наставляешь. А где ты был в школе? Почему ты тогда не высказал все это прямо мне в лицо и не подал руки Микихита, которого я оболгала?» В ответ парень лишь расхохотался, а потом неожиданно спросил у девушки: «А почему я вообще был обязан все это делать?» «Ну, как же», — растерялась Миха. «Хотя бы за тем, чтобы защитить своего друга». «Друг», — переспросил ее повелитель монстров. «Что ты подразумеваешь под этим словом? Человека, от которого у меня не было бы секретов и на помощь которого я бы всегда мог рассчитывать? Или коллегу по учебе, с которым я виделся только в школе да играл с ним в общие игры? Насколько я помню, в то время мне было даже не интересно, как выглядит этот Микихита. Он просто был знакомым по интернету. И однажды он рассказал мне грустную историю, главными героинями в которой была одна голубоглазая красотка и ее подруга. При этом он меня не просил о помощи, а я ее не предлагал». Повелитель монстров замолчал, считая, что он и так сказал гораздо больше, чем хотел. А Миха, видимо, не наговорившись и упрямо не желая убирать свою голову с колен парня, задала свой следующий вопрос: «Но теперь ведь все изменилось. Мы в совершенно другом мире. А Кота и Микихита ты считаешь своей семьей? Даже Лина ты принял в семью. Так неужели, только из-за своего прошлого, мне предстоит целую вечность смотреть на этот мир глазами Лили?» Хмыкнув, парень погладил девушку по голове и ласково проворковал: «Ты правильно подметила одну деталь. Все изменилось и все стали счастливы без тебя». С этими словами повелитель монстров оттолкнул Миха от себя и поднялся с кресла. «Ты мертва уже давно», — глядя на девушку, лежащую у его ног, сказал он ледяным тоном. и сейчас я разговариваю всего лишь с твоими воспоминаниями. Но, даже будучи мертвой, ты мастерски умудрилась запутать отношения между мной и Лили. Так что будь добра, сдохни уже окончательно и не осложняй больше никому жизнь». Вместо слов, под ногами монстра раздался девичий всхлип, а парень лишь перешагнул через лежащее на полу существо и подошел к своим доспехам. «Наш разговор окончен», не оборачиваясь и чеканя каждое слово, обратился он к плачущей девушке. «Теперь мне нужна помощь Лили, чтобы надеть доспехи, а ты, постарайся больше никогда не появляться у меня перед глазами». «Хозяин, зачем вы с ней так?» — вдруг раздался обиженный голос Лили. «Я всего лишь сказал ей правду», — нисколько не растерявшись от столь резкой подмены собеседника, пожал плечами повелитель монстров. «Мир без нее намного лучше. Тем более, что я не совсем понимаю, чего она добивается. Хочет занять твое место, как Блеция заняла место Сирен. Но я никогда не нуждался в помощи Миха и ничем ей не обязан. А вот без твоей заботы, я даже и не знаю, как долго протяну в этом мире». Польщенно улыбнувшись, Лили взяла нагрудник и стала его водружать на парня. «К тому же, подумай о Катайми Кихита», — продолжил свой монолог повелитель монстров. «У ребят только все стало налаживаться, и тут появляется она. Нетрудно догадаться о том, что будет дальше, при условии, что Ката до сих пор снятся кошмары. Так что, давай закончим всю эту историю на том несчастном парне, которого она превратила в безумное чудовище своей циничной любовью». На мгновение Лили отвела свой взгляд, словно она в чем-то была не согласна со своим хозяином, а потом девушка резко сменила тему разговора. «Хозяин, а вы умывались? А это так важно?» — буркнул парень, почему-то чувствуя себя в чем-то виноватым. «А боги!» — всплеснула руками Лили. «Да вы хуже маленького ребенка. Может быть, мне за вами еще и горшок таскать?» смущенно промолвил парень. «Знаешь, я и в туалет забыл сходить». Сокрушенно покачав головой, Лили принялась стягивать со своего хозяина только что надетые доспехи.